тяжкое похмелье. Тряпка, пропитанная едко пахучим уксусом, мазнула по лицу спящего. Он замычал, открыл мутные глаза, снова зажмурился. Сквозь окно светило низкое послеполуденное солнце. Ресницы снова разлепились. Подпоручик очнулся. Он лежал на лавке. Судя по углу солнечных лучей, прошло довольно много времени. Часов 5 или 6. Хозяин дал гостю возможность отлежаться и слегка протрезветь. Голова болела ужасно. Привкус во рту был такой, словно Алексей наживался ржавого железа. Но это не самое скверное. Притворившись, что отключился, Романов спать вовсе не собирался. Он отлично помнил, как банщик перетащил его к стене и привел в горизонтальное положение. Потом шпион ходил взад-вперед по комнате, и Алеша посматривал за ним сквозь прикрытые веки, был настороже. И в конце концов не заметил, как провалился. Непростительная оплошность. За эти часы могло произойти что угодно. «Подъем, Алеха! Подъем!» — тряс его за плечо Петренко. «Ласточка с весною в сени к нам летит!» Прапорщик-то выглядел огурцом, подтянут, свеж, чисто выбрит. Таким молодцом он и до пьянки не был. Что-то в нем изменилось, будто выше ростом стал, прямее, и взгляд другой. Острый, прямой, жесткий. Закадычный друг Афоня то ли от природы был невосприимчив к спиртному, то ли у них в разведке использовали антиалкогольные таблетки повыше качеством. «Мама моя!» — простонал подпоручик, хватаясь за виски. «Где я?» «А, это ты, Афоня!» «Я не Афоня!» Петренко спокойно глядел на него сверху вниз. «Как не Афоня?» — удивился Романов, сел на лавке и снова застонал, не очень-то и притворяясь. «Мы вроде на брудершафт пили. Ты ведь Афанасий Никитич, значит, Афоня. По-вашему, по-украински, Апанас». «Не Афоня и не Апанас. Меня зовут Фридрих». «Фридрих Петренко?» — подпоручик неуверенно хихикнул. «Ну тебя, черту! Не до шуток, башка гудит». Фридрих Зюс, обер-лейтенант императорской королевской армии. Банщик щелкнул каблуками и рывком опустил, вскинул подбородок. Но сразу после этого помягчел лицом, улыбнулся и даже подмигнул. Словом, опять превратился в Афоню Петренко. Такая вот штукенция, Лешек. Шо глазами хлопаешь? Жизнь полна сюрпризов. «Сплю я, что ли?» — пролепетал контрразведчик, уткнувшись носом в ладони. «Нет, душа моя, ты не спишь. Хочу напомнить, если ты спьяну запамятовал. Давеча ты выдал мне секрет огромного стратегического значения. Теперь мы знаем, что на этом участке наступления не будет. Ваша контрразведка проводит здесь операцию прикрытия». «О, Господи!» Раздвинув пальцы, подпоручик посмотрел на обер-лейтенанта расширенными от ужаса глазами. «Пока ты сладко спал, я отправил за линию фронта связного. Ты — государственный преступник, Лешенька. Тебя, как говорится, расстрелять мало». Внезапно похмельный страдалец, казалось, с трудом удерживающийся в сидячем положении, силой оттолкнул Петренку Зюса, подбежал к стулу, на котором висела его портупея, и схватился за кобуру. Она была пуста. «Твой наган у меня», — добродушно сказал банщик. «Хочешь взять? На». Вынул из кармана револьвер, протянул. «Я оставил в барабане один патрон». «Почему?» — спросил Романов, делая вид, что совсем одурел от этих потрясений. «Почему оставил? Или почему один?» Хозяин засмеялся. «Оставил, чтоб ты мог пустить себе пулю в лоб, а один, чтоб в меня от злости не пульнул. Перед тем, как все равно застрелиться. Потому что прощения тебе от начальства не будет, хоть ты ему и 10 мертвых австрийских шпионов притащи. Птичка с донесением тю-тю улетела. Ваша карта бита. Хочешь, сам стреляйся, не хочешь, начальство тебе поможет. Лично подполковник Козловский». Однако вероятности, что загнанный в угол контрразведчик захочет отыграться, банщик все-таки не исключал. Правую руку как бы ненароком держал в кармане кителя. Должно быть, тоже умеет палить через сукно. Подпоручик тупо заглянул в черное дуло нагана, содрогнулся. Снова раздался уютный смешок. «Неохота!» «Понимаю. Тогда есть другой вариант, более оптимистичный. Обсудим?» «Обсудить другой вариант можно и даже необходимо», — подумал Романов. «Только сначала необходимо кое-что выяснить». Он глухо сказал, пряча револьвер в кобуру. «Мне в уборную надо». «Это естество голос подает. Помирать не хочет», — философским тоном заметил обер-лейтенант. «Ну, сходи, облегчи тело». а потом я помогу тебе облегчить душу». Пошатываясь, Алеша вышел на крыльцо, прикрыл глаза от солнца, огляделся из-под руки. Где может прятаться Калинкин? Или прапорщик совсем потерял голову из-за своей невесты и снова бросил пост? «Клозет вон там!» — подтолкнул его в спину банщик. «Иди, иди, я тут буду. Если тебе интересно, с 50 метров я кладу всю обойму в центр мишени». «Куда мне теперь бежать?» — пробормотал подпоручик. Медленно, медленно, потирая висок, он пересек двор, вошел в уборную. Через минуту в заднюю стенку легонько стукнули. «Я здесь!» — шепнул Вася. Романов вздохнул с облегчением, подумал. Символично, что в этой неаппетитной истории все ключевые события происходят в Нужнике. «Кто-нибудь приходил? Связной был?» «Никак нет, господин подпоручик!» — донесся сухой ответ. «Значит, блефует. Жалко. Вась, да перестань ты дуться! Ты же ни черта не знаешь!» «Каковы дальнейшие распоряжения?» «Ну и дурак! Не время выяснять отношения. Ой, башка гудит. Будь начеку. Если пойдем куда-нибудь, держи дистанцию. Эх, сливу бы сюда. Будь предельно осторожен. Банщик опасен, как кобра. Главное еще впереди. Следи за моей левой рукой. Растопырю пальцы, значит, готовься. Я раскрыт. Сейчас будем его брать. Понял?» Из-за досок раздалось непреклонное. «Так точно, господин подпоручик». Тьфу. Облегчение души, обещанное банщиком, разумеется, свелось к предложению сотрудничества. Тему денежного вознаграждения Петренко поначалу особенно не выпячивал. Очевидно, с его точки зрения воздействовать на данный материал следовало с другой стороны. Он все больше напирал на позоры бесчестия, которые ждут Романова, если начальство узнает о его провале. Без конца поминал грозного Козловского. Алексей только мычал и раскачивался, обхватив голову. «А если будешь держаться меня, ничего плохого с тобой не случится», — перешел от кнута к прянику психолог. «Как служил царю Отечеству, так и будешь служить. Твой промах останется нашим маленьким секретом. Насчет послевоенного будущего тревожиться не надо. Россия потерпит поражение, это ясно всем маломальски мыслящим людям. Образуется союз трех императоров — нашего, вашего и германского. Все, кто помогал нашей стороне, окажутся наверху. Человек, ты совсем молодой, у тебя впереди блестящее будущее». Новые России такие молодцы, да с хорошими покровителями, ого-го, как понадобятся. Ну и в настоящем тоже тебя ждут кое-какие радости, прямо сейчас. Знаю я, что у подпоручика за жалование. Слезы, хаси, сиротки. А у нас будешь получать гонорар в кронах, на собственный счет в Лендербанке. И так далее, и так далее. Все согласно австрийской инструкции по вербовке агентов, без лишних импровизаций. Зачем метать бисер перед кретином вроде подпоручика Романова? Алексей понемногу оживал, сделал взгляд не таким мертвым, поморгал, чтобы поблескивали искорки заинтересованности. Не переиграть бы только. Вот какие перспективы могут тебя ожидать, если... Банщик наклонился над ним. Если ты нам поможешь в этом деле. Я и так уже помог, снова повесил голову Алексей. Нет, Лапа, это не ты помог. Это я тебя разработал. Гонорара за то, что выдал мне операцию прикрытия, ты не получишь. Вот если скажешь, с какого участка фронта намечается прорыв, тогда да, проси чего хочешь. Хоть принцессу в жены и пол королевства в придачу. И не ломайся, золото мое. Не то придавлю каблуком, только хрустнет. Ой, Лешенька, не молчи, не серди меня. Голос обер-лейтенанта сделался грозен. Не знаю я, промямлил Романов. «Честное офицерское, не знаю. Налейте похмелиться, а? Изнутри подступает. Ну что вы меня глазами жжете? Место прорыва строго засекречено. Кто бы стал мне о нем сообщать? Главное, ради чего? Сами видите, меня в самую паршивую дивизию откомандировали. И сюда-то не хотели. Я у начальства не шибко в чести. Кадров не хватает, вот и доверили». «Допустим». Петренко потер ямочку на подбородке. «А кто осведомлен о месте прорыва?» «У нас в управлении наверняка знает подполковник Козловский, он всю систему прикрытия разрабатывал». «Так-так, подробнее». «У князя при себе планшет с картой. Я слышал, он главнокомандующему по телефону говорил, что никогда с этим планшетом не расстается. Там нанесены все 25 участков, где ведется подготовка. Правильный? На листе номер 8. А что там на этом листе, я не знаю, Козловский не сказал. Я и так по чистой случайности разговор подслушал». Момент был скользкий. Рискованный. Заглотит банщик наживку или нет? Надо заглянуть в этот планшет, Лешенька. Очень надо. И мне, и тебе. Заглотил. Вот что значит оказаться в плену собственной схемы. Записал Петренко подпоручика в жалкие болваны и никаких по сему поводу сомнений уже не испытывает. Вроде опытный разведчик, но, как говорится, на всякого мудреца. «Шутите? Так он мне и показал. Налейте, а? Умираю!» Плеснул ему Петренко ровно полрюмки, чтоб опять не развезло. Алеша жадно выпил. «М-да, задачка», — протянул обер-лейтенант. «Трудная, но решить ее придется. Вот что, сокол ясный, надевай китель, ремень, фуражку, пойдем-ка в поля леса прогуляемся. На природе да на ходу мозги лучше работают».